Он потерял сознание вскоре после того, как они обосновались в пещере, и еще ни разу не пришел в себя. Только изредка он что-то бормотал или тихо мычал, тяжело и мучительно. Наташа уговаривала боевиков оставить их и самим уходить в горы. Но старший, теперь им был Леха, отрицательно покачал головой. «Нет, доктор, мы должны доставить пеликана живым или мертвым, а если сдадим его ментам, то спасения нам даже в тюрьме не будет». Двое из бандитов с час назад отправились по подземным коридорам на поиски другого выхода из пещеры. Еще два боевика охраняли пленников, а трое — вход в пещеру. Дети вскрикивали и всхлипывали во сне, то один, то другой надрывно кашляли. И Наташа с ужасом думала о том, что завтра на ее руках может оказаться не только тяжело раненый пеликан, но и пять больных и голодных мальчишек. Она поднялась на ноги и направилась к выходу из грота, ведущему вглубь пещеры. «Куда ты?» — окликнул ее один из стражников. «Популярно объяснить, справилась женщина, или рядом пристроишься?» Бандит промолчал, а она миновала почти на ощупь огромную, всю в известковых сталагмитах плиту, и вышла в соседний грот. Фонарик светил слабо, но Наташа почувствовала движение воздуха и остановилась на краю чернеющей внизу пропасти. Сбоку гудела вода, она била откуда-то из-под стены и падала в провал. Наташа повела лучом фонаря вниз и осветила воду, целое озеро. Внезапно на его поверхности возникли расходящиеся круговые волны, словно в воду бросили камень. Наташа подивилась этому природному явлению и выключила фонарик, решив поберечь батарейки. Прислонилась к скользкой и влажной глыбе. Что делать? Как отсюда выбраться? Знают ли там наверху, что они сейчас в этом мрачном, гадком подземелье? Или продолжают искать в горах? Она огляделась по сторонам, но казавшаяся поначалу кромешной темнота отступила, и женщина заметила над головой слабый отблеск дня. В потолке, метрах в 20 над ней, зияло небольшое отверстие, а еще выше играл солнечный луч. Страх перед глухим подземельем исчез, а луч солнца словно подарил надежду на скорое избавление. Точно зачарованная, Наташа сделала несколько шагов к свету и не расслышала за шумом воды, как прошуршали по камням осторожные шаги. Сильные руки обхватили ее сзади, и не успела она вскрикнуть от неожиданности, мягкие теплые губы закрыли ей рот. «Егор!» Она узнала и эти руки, и эти губы, и тихо заплакала. «Откуда ты появился?» «А я как тот чирий», — засмеялся он тихо. «Появляюсь внезапно и там, где меня вовсе не ждут». «Слава Богу, ты нас нашел! А я вас и не терял!» Наташа чувствовала улыбку в его голосе и прижималась к груди любимого. «Ты один?» «Нет, в компании с одним черным резиновым головастиком. Вон он, шкуру снимает. Эй, Виталий!» — тихо позвал он в темноту. «Иди, обнимайся с соседкой». «О, Боже, Виталька!» — ахнула Наташа и обняла соседа. Виталий на мгновение прижал ее к груди, но тут же отстранился и молча прошел к выходу из грота. Только сейчас Наташа поняла, что мужчины обходятся без фонарей, а на лбу у них закреплены странные приборы, нечто среднее между очками и биноклем. «Это приборы ночного видения», — коротко пояснил ей Егор, потом потянул за руку в дальний темный угол грота. Еще раз торопливо привлек к себе, поцеловал в губы. Они присели на обломок скалы, и Наташа, прижавшись к его уху губами, коротко обрисовала ситуацию. «Так», — протянул Егор, — «ребятам у входа устроим развлечение с помощью группы захвата. Двух ваших охранников мы с Виталием сами постараемся обезвредить. Таким образом, главную опасность представляют хлопчики, которые ушли в разведку. Если не заплутали бедолаги, то вскоре должны вернуться и вполне способны испортить нам обедню. Но в любом случае детей надо срочно эвакуировать». Да и пеликана стоит попробовать поднять наверх, если не загнется к тому времени. Наташа не успела узнать, как Егор собирается это сделать. Один из боевиков, видно, заждался ее возвращения и отправился на поиски. Для освещения он использовал факел из сухих пихтовых веток, который шипел, плевался искрами и вовремя предупредил об опасности. Егор шепнул Наташе несколько слов, она застыла посреди грота, а ее любимый метнулся к выходу и прижался к стене напротив Виталия. Бандит, высоко поднимая факел, появился в гроте и сердито рявкнул. «Эй, докторша, сколько можно пропадать? Пеликан очнулся и тебя требует». В следующее мгновение он уже лежал на животе, а еще через секунду его в наручниках и с кляпом во рту оттащили в сторону и уложили в небольшую каменистую нишу. Наташа метнулась в следующий подземный зал. Второй боевик был уже на ногах и бросился ей навстречу. «Генка где?» Наташа весьма успешно изобразила сильный испуг. Он не разглядел трещину и свалился в нее. «Я его окликнула, молчит. Может, сознание потерял? Пойдем, одна я его не вытащу». Охранник рассеянно покрутил головой, образно выразился по поводу косолапости приятеля и всех его родственников, потом распорядился. «Иди, старшего насчет Генки предупреди, а я пойду посмотрю, что с ним». Бандит скрылся за камнями, но Наташа и не подумала исполнять приказ. Она принялась будить мальчишек и освобождать их от заскорузлого тряпья. Егор и Виталий появились несколько минут спустя, подхватили на руки по два ребенка. Наташа взяла за руку пятого мальчика, и все они быстро покинули место своего заточения. Из отверстия в своде пещеры уже свисала капроновая веревка с закрепленной на ней парашютной беседкой. Детей, а следом и тела все еще не пришедших в себя боевиков, быстро подняли на поверхность. Пеликана Наташа не позволила трогать. Он опять впал в забытье, и она боялась, что он просто-напросто не перенесет резких движений при подъеме в беседке. Но и оставлять его в пещере было опасно. Бандиты могут избавиться от него, когда обнаружат исчезновение заложников. «Наташа, теперь пеликан не твоя, а моя забота», — успокоил ее Егор. «Сейчас ты вслед за Виталием уйдешь наверх, а вам на смену спустятся отменные ребята, которые будут холить и лелеять твоего ненаглядного пеликана, пока мы его приятелей будем выкуривать, как моль из комода». Она не успела ни рассердиться, ни что-либо возразить. Откуда-то сбоку гулко ударила автоматная очередь. Пули выбили искры из гигантского сталактита, нависшего над их головами. В то же мгновение Егор швырнул ее на каменный пол, прикрыл своим телом. Наташа больно ушибла колени, ободрала до крови ладони. Егор скатился с нее и прошипел на ухо: «Затаись, будто тебя нет». Над их головами прошла новая автоматная очередь. Эхо выстрелов многократно оттолкнулось от стен, наполнив грот ужасающим грохотом. На голову посыпалась каменная крошка, и Наташа еще плотнее вжалась в скользкие, покрытые то ли плесенью, то ли каким-то лишайником, обломки известняка. Вдруг луч сильного фонаря осветил все пространство грота, под потолком заметались летучие мыши, у стены что-то прошуршало, послышался жалобный вскрик, ударил одиночный, похоже, пистолетный выстрел. Опять пропал свет, и наступила тишина. Наташа услышала чье-то учащенное дыхание и поняла, что это она дышит так тяжело и часто, как Стайер на финише. На лбу выступила испарина, а ужас, кажется, парализовал и остатки сил, и волю, и разум. Мысли работали только в одном направлении — что с Егором, жив ли? И когда знакомые руки вновь обняли ее, Наташа заплакала, потом засмеялась, потом опять заплакала. И тогда Егор решительно подтолкнул ее к веревке. «Давай наверх. Теперь тебе здесь делать нечего». Они обнялись еще раз, и через несколько минут Наташа оказалась на поверхности.